«Что я делаю?» — воскликнул Шик. «Он вышел из строя! Микрофон забит пылью!» Адское игрище в зале достигло своего апогея. Партер, дочитав лекцию, стал залпом пить воду прямо из графина. Он явно собрался уходить. Тогда Шик решился. «Я предложу ему выйти через заднюю дверь», — сказал он. «Уматывайте отсюда, я вас догоню». Глава 29. Николя остановился посреди коридора. Два солнца и в самом деле теперь не заливали его, как прежде. Желтые керамические плитки как-то потускнели, они словно подернулись легкой пеленой, и солнечные лучи, вместо того, чтобы, разбиваясь, разлетаться во все стороны брызгами мельчайших металлических шариков, вяло лились на пол и растекались по нему бесформенными лужицами. Стены, изгрызенные солнечными зайчиками, уже не сверкали так ровно, как прежде. Впрочем, мышки, казалось, не были встревожены этими изменениями, не считая, правда, серой с черными усиками. Ее удрученный вид сразу же поразил Николя. Но он подумал, что мышка просто не хотела так быстро возвращаться домой, что она тоскует по новым знакомым, которых приобрела за время путешествия. — Ты недовольна? — спросил он ее. Мышка с отвращением указала Николя на стены. — Да, — согласился Николя, — что-то здесь изменилось. Раньше было лучше. Не пойму, в чем тут дело? Мышка на минуту словно задумалась, потом горестно покачала головой и беспомощно развела лапками. — Я тоже не понимаю, — сказал Николя. — Даже когда протираешь стекла, ничего не меняется. Видимо, воздух здесь стал едким. Он еще постоял в задумчивости, покачал, в свою очередь, головой и пошел дальше. Мышка же скрестила лапки на груди и с отсутствующим видом принялась жевать, но тут же сплюнула, почувствовав вкус жевательной резинки для кошек. Продавец, видно, ошибся. Хлоя и Колен завтракали. — Ну как? — спросил Николя, заглянув в столовую. — Дело идет на поправку? — Гляди-ка! — воскликнул Колен. — Наконец-то ты заговорил нормально. — Я не в форменной обуви, — объяснил Николя. — Я чувствую себя неплохо, — сказала Хлоя. Глаза ее блестели, щеки заливал румянец, и по всему было видно, что она счастлива вернуться домой. «Она съела пол пирога с курицей», — сказал Колен. «Очень рад. Я его испек, не заглядывая в труды Гуфе». «Ну, что будем делать, Хлоя?» — спросил Колен. «И когда обедать?» — спросил Николя. «Мне хочется пойти вместе с вами двумя, и с Ализой, и с Исидой, на каток, и в магазины, и на вечеринку», — сказала Хлоя. И еще мне хочется купить зеленое кольцо. — Ясно, — сказал Николя. — Тогда я, не теряя времени, займусь обедом. — Только, пожалуйста, Николя, не надевай своей шоферской одежды, — попросила Хлоя. — А то с тобой очень утомительно разговаривать, и тебе придется лишний раз переодеваться. — Я пойду возьму деньги из сейфа, а ты, Хлоя, позвони друзьям. Мы отлично проведем день. — Иду звонить, — сказала Хлоя. Она встала из-за стола, побежала к телефону, сняла трубку и пронзительно мяукнула. Это означало, что ее надо соединить с Шиком.